вынул изо рта сигару и сказал: «Опять ты наломал дров?» Я повесил шляпу на крючок. «О чем ты?» На лице Вельды появилось выражение облегчения. «Мог бы сообщить мне, где ты обитаешь? И почему это все вы обо мне так беспокоитесь?» «Майк», — он допил свой кофе и поставил чашку на стол, — «Пат занят сейчас как раз тем последним делом, в котором ты замешан. Думаешь, нам ничего не известно? Ты придумал неплохую историю, но мы-то лучше знаем». Вельда сказала: «Звонил помощник прокурора. В понедельник тебе придется быть в суде. И кроме того, он интересовался твоей лицензией». «А что там еще стряслось?» Она улыбнулась и налила себе кофе. «Спроси у Гая». Я взглянул на Гартнера. «Что там у тебя есть?» «Кое к чему ты имеешь отношение. Старый Биф из справочного отдела пригласил Элла Кейси, и они распотрошили штук 30 папок, в которых рылся Митч в то утро. Они рассматривали фотографии, которые рассматривал Митч, и, черт меня подери, это оказалась самая странная коллекция из всех виденных мной, от игроков в поло до политиканов. Ну а теперь Кейси считает, что ты знаешь больше, чем говоришь, и он хочет, чтобы ты выяснил, зачем же все-таки охотился Митч. Бью же сказал, что он ничего не нашел. Ну, черт побери, Майк, ведь он мог просто-напросто сунуть в карман то, что искал, и дело с концами. Для чего? Если ему нужны были какие-нибудь секретные сведения о ком-нибудь, то он мог просто записать то, что ему нужно. Гай пристально посмотрел на меня. «А тебе известно, что это было?» «Нет», — ответил я. «Тогда почему же кто-то пытался тебя убить? Я сам этого не знаю». Несколько минут Гай молчал, потом кивнул. «Ладно, я этим займусь», — он встал. Вынул из кармана плотный пакет, бросил его на стол. «Собственно, это был даже не пакет, а конверт. Это фотографии Греты Сервис, которые ты просил, остальные я раздал ребятам. Они будут держать глаза и уши нараспашку. Спасибо, Гай». Он взял плащ и направился к двери, но вдруг остановился около меня. «Скажи все же одну вещь, не для записи, а просто так, чтобы удовлетворить мое любопытство. Этот парень, которого ты застрелил, ведь все было не так, как ты рассказал, правда?» Я улыбнулся, покачал головой. «Нет, вот проклятие». Пробормотал он и вышел. Вельда заперла дверь и вернулась к столу. «Ну что, все довольно туманно в этом деле?» «Ну, все же у нас кое-что есть. Может, и не бог весть что, но вполне достаточно, чтобы кто-то был этим чертовски обеспокоен». В нескольких словах я передал ей разговор с Гарри Сервисом, подробности перестрелки в коридоре. Лицо ее омрачилось тревогой. Я наводил справки у соседей Эллен Пестон. Некоторые смогли описать какую-то ее подругу, которая, судя по описанию, должна быть Гретой. Однако старушенция оказалась очень наблюдательной и сделала кучу собственных выводов. Но главное, она пришла к убеждению, что Эллен Пестон была несчастлива и едва сводила концы с концами, пока не познакомилась с Гретой. После этого она стала щеголять в новых нарядах и уезжать куда-то на уикенды. У Греты был автомобиль, она не знает марки, и по пятницам они с Эленой уезжали, захватив чемоданы и возвращаясь только в понедельник. Однажды она не вернулась, и именно тогда ее нашли мертвой. «Впервые слышу, что у Греты был автомобиль», — сказал я. «Может быть, она брала его на прокат?» Один мальчишка сообщил, что это был небольшой черный автомобиль, так что вполне возможно, это автомобиль какого-нибудь агентства. «Ты не хочешь, чтобы я навела справки о гаражах, которые дают машины на прокат?» «Пожалуй. И узнай, какой километраж был на спидометре. А эта девица, Грета, или кто бы она ни была, показывалась туда после убийства Пестон?» «Очевидно, нет. После полицейского расследования родители Элен забрали вещи, а через 3 дня ее комнату сдали. Кто-нибудь еще наводил о ней какие-нибудь справки?» «Насколько мне удалось установить, никто. Я все проделала очень аккуратно, так что можешь не беспокоиться, никто меня не опознал». «Я очень беспокоюсь», — ответил я. «С этой минуты мы будем держаться подальше от бюро. Снимем комнату в отеле «Картер Лейланд». Закажи для меня соседний с тобой номер». «Ага, парень», — усмехнулась она. Я отвесил ей шлепок и взглянул на часы. «Пошли», — сказал я. Было 3:30. Пат установил, наконец, личность парня, который пытался меня убить. Мы сидели в дальнем углу у бара перед тарелкой с сэндвичами и кружками пива. Время ужина еще не наступило, народу было мало, и он показал мне рапорт, который получил из полиции час назад. Интерпол через свое парижское отделение получил отпечатки и фотографии и немедленно переслал их в Нью-Йорк.